Тот, кто в озере живет. Глава 1. Ты чувствуешь. Образы, тени сомнений словами вплетаются в общий сюжет. Средь книг, сочинений, людских заблуждений ты истины страшной откроешь секрет. Драко Малфой трясущимися руками вычерчивал пентаграмму на валуне, лежащем на берегу Черного озера. Починить исчезательный шкаф у него не получилось. Как не получилось и убить Дамблдора. Наследник Малфоев не смог послать Аваду в спину. Что же говорить о том, чтобы проделать такое, глядя жертве в глаза. Оставалось последнее средство, древний ритуал призыва. Он проведет его и вызовет дух воды, и волны озера поглотит Хогвартс. Вместе с Дамблдором, с Поттером и со всеми грязнокровками. Конечно, лорду это не понравится, но другого выхода нет. А дух воды, умилостивленный жертвой, может и защитить того, кто его потревожил. Так, еще, вино из ритуальной чаши полилось в темную воду. Теперь венок из самых красивых цветов, что выросли в оранжерее Малфой Мэнора. Кровь призывающего, древние слова. Несколько минут прошли в томительном ожидании. Наконец поверхность озера пошла рябью. Драко с облегчением выдохнул. Похоже, дух откликнулся. Так, теперь главное не зевать и правильно и твердо высказать. Высказать то, что положено, да не свергнется. Начал Драко дрожащим голосом. Все-таки не просто это, призывать духа в стихии. Волна плеснула ему прямо под ноги. Он отступил назад. Озеро заметно заволновалось. Да не свергнется. Повторил Драко. Вода в центре озера вспучилась и стала стремительно прибывать. Да не свергнется. Жалобно проблеял Драко, отступая назад. Длинное щупальце с присосками грубо хлестнуло по ногам волшебника-недоучки. Драко попытался бежать, но было уже поздно. «Зачем ты потревожил меня?» Выдохнула темная бездна. Наследник Малфоев испуганно икнул. Щупальце деловито прошлось по его телу. «А где девственница?» Спросила нечто. «Какая девственница?» Обалдело переспросил Малфой. «Мне надо замок обрушить, Хогвартс». Нечто глумливо рассмеялось. «Наглый мальчишка. Много веков назад 4 великих мага погрузили меня в сон, а ты разбудил. Теперь изволь обеспечить меня девицей для священного брака. Иначе, я понял». В ужасе прошептал Малфой. Неужели он что-то напутал с ритуалом? Или в озере обитало что-то другое, не дух воды? И что теперь делать? А раз понял, то иди. Через 3 дня жду тебя с девицей. Ха, хорошо. Щупальце развернуло Малфоя и не сильно хлопнуло его пониже спины. И помни, что за тобой должок. Еще никогда Драко не бегал с такой скоростью. Утро было тусклым и серым. Драко вяло ковырялся в тарелке с овсянкой. И угораздило же его побеспокоить жуткое нечто. Главное, непонятно, что это такое и что теперь делать. И посоветоваться ни с кем. Единственное, кто бы его понял, тетя Белла, была далеко. Найти невинную девицу в Хогвартсе проблемой не являлось, а вот отконвоировать ее к озеру было уже сложнее. По ночам замок патрулировали не только профессора и старосты, но и авроры. А мантии-невидимки, как у проклятого Поттера, у Драко нет. Несправедливо. Первым уроком была гербология. Драко внимательно приглядывался к однокурсницам. Чистокровные представительницы древних родов блюли невинность до брака согласно традициям, но их лучше было не трогать. Рано или поздно родители узнали бы, что случилось с обожаемой дочуркой, и их месть была бы страшной. Причем они были бы в своем праве. Так что этот путь отпадал. Грязнокровки и полукровки далеко не всегда были целомудренными. Зато можно было не опасаться мести рода. Да, не проверять же всех студенток на КХМ, ясно на что. Может, проще ухватить какую-нибудь малолетку, а вдруг не подойдет, надо бы покопаться в библиотеке, поискать информацию об этом самом священном браке. Нечто конкретных пожеланий не высказало, но может оно считало, что его предпочтения давно известны. А Драко теперь мучился. Спросить, что ли, чудище неведомое. А как, растерялся. А теперь думай, блондинок оно предпочитает или брюнеток? Мистер Малфой, что вы делаете? Голос профессора Спраут вернул его к реальности. А что он такое делает? Ой, от несчастной герани остался только черенок. А нужно было всего лишь подрезать нижние побеги. 10 баллов со Слизерина, мистер Малфой. Как вам не стыдно? Да, как бы ему не задуматься на зельеварении, или на трансфигурации. Страшно даже представить, чем это может закончиться. Ты не знаешь, что такое с Малфоем? Задумчиво спросила Гермиона. А что с ним такое? Заинтересовался Гарри. Периодически выпадает из реальности и как-то подозрительно приглядывается к девушкам. А ты предпочитаешь, чтобы он приглядывался к юношам? Заинтересовалась сидящая рядом Лаванда. Вот уж чего не хотелось бы. Боишься конкуренции со стороны блондинчика? Хихикнул Шеймус. Вот еще, надулась Лаванда. Скажешь тоже, может ему папаша приказал невесту присматривать? Предположил Рон. Папаша сам бы ему невесту нашел, покачала головой Гермиона. Нет, тут что-то другое. Жертву ищет, авторитетно заявил Рон. Какую еще жертву? Не понял Гарри. Все равно какую, ответил Рон. Малфой, темные маги, это все знают. А для темномагических ритуалов нужны жертвы. Ты еще про кровь девственниц забыл, фыркнул Шеймус, и про младенцев. Младенцев ты в Хогвартсе не найдешь, ответил Рон, а девственниц сколько угодно. Вот и приглядывается упырь. Ты так говоришь, словно можно отличить девственницу от недевственницы по внешнему виду, фыркнул Шеймус. Говорят, что поведение меняется, заметила Парвати, и что-то этакое появляется в движениях. Вау, восхитился Шеймус, теперь буду следить за всеми. Лучше сконцентрируйся на уроках и домашних заданиях, строго выговорила Гермиона. Вечно ты, Гринджер, весь кайф обломаешь, наморщил нос Финниган. Это же Гринджер, ехидно протянула Лаванда. Парвати солидарно кивнула. Гермиона схватила книжку и, сердито хлопнув дверью, вылетела из кабинета, провожаемая недоуменным взглядом профессора Спраут. Судя по въедливому тону Браун, та уж точно не сомневалась, что гриффиндорской заучке потеря девственности в ближайшем времени не грозит. Неужели это действительно так заметно? Вечером, уединившись в ванной старост, Гермиона несколько раз прошлась туда-сюда перед большим зеркалом. Интересно, что имела в виду Парвати, когда говорила о движениях? Да, мама часто одергивала Гермиону, чтобы она не размахивала руками и не передергивала плечами, как мальчишка. Ну и что, глупо было бы думать, что после единственного контакта с мальчиком ее походка обрела бы девичью плавность. Можно подумать, быть девственницей в 16 лет позорно. Гермиона фыркнула. Избавившись от одежды, она опустила глаза. Грудь есть. Не сравнить, конечно, с богатырским размером Лаванды, но вполне себе ничего. Рон всегда говорил, что ему нравятся изящные девушки, а не коровы какие-нибудь. Удовлетворенная результатами осмотра, Гермиона сколола волосы, чтобы не намочить, опустилась в теплую воду и погрузилась в размышления. Полежав полчасика в душистой пене, она пришла к выводу, что интеллект все-таки намного важнее всяких впуклостей и выпуклостей организма. Быстро ополоснулась и отправилась в свою комнату. Занятая размышлениями, девушка так и не заметила, что из слива раковины что-то торчит. И это что-то подозрительно напоминает любопытное щупальце осьминога. В библиотеке не нашлось ничего. Нет, не так, ничего. То есть найти древнюю легенду, гласящую, что на берегу Черного озера друиды проводили некие ритуалы, удалось, но никакой конкретики. Обидно. Неужели никто и никогда не смог потревожить то самое нечто? В позапрошлом году турнир проводили, все озеро взбаламутили. Или он, Драко, умудрился воссоздать какой-то древний ритуал, впору гордиться, если бы не последствия. И что теперь делать? Ладно, он обязательно придумает и обязательно выкрутится. Он же Малфой. Малфой всегда выкручиваются. А пока стоит принять ванну. Просто чтобы расслабиться и спокойно выспаться перед длинным, напряженным днем. Ванная старост встретила его приглушенным освещением и уютной атмосферой. Драко расслабленно вытянулся в горячей воде. Да, это то, что было ему нужно. Из воды высунулось длинное щупальце. Должок. Прокаркал хриплый голос. Я тут видел одну. Драко пулей выскочил из ванны и голышом бросился в спальню. Последних слов чудовища он уже не услышал. Северус Снейп шел по коридору. Нет, он не собирался вылавливать парочки, обжимающиеся по углам, и не получал очередных заданий от лорда или Дамблдора. Он просто шел по коридору, когда его чуть было не сбили с ног. А вот это уже наглость. Что еще за неуважение к декану Слизерина? 10 баллов. Начал он, но тут увидел, кто с ним столкнулся. Мистер Малфой, что случилось? На вас кто-то напал? Дракозамер, дрожа не то от страха, не то от холода. И угораздило же его. На какой-то миг захотелось все рассказать. Снейп, он умный, надежный. Он всегда помогал слизеринцам. Но нет, нельзя признаваться в собственной глупости. Тем более, что Снейп, скорее всего, расскажет Дамблдору. Сильные волшебники, возможно, смогут угомонить нечто, но ему, Драко, тогда придется все начинать сначала. А у него еще был шанс, что после принесения достойной жертвы нечто поможет ему выполнить задание лорда. Нет уж, он сам выполнит свое задание и прославится в веках. Извините, сэр, это случайно. Случайно? Да что случилось? Ничего страшного, сэр, я, закаляюсь. Снейп от неожиданности просто оцепенел. Он впервые слышал, что закаливание включает в себя бег по школьным коридорам в натуральном, так сказать, виде. Может, он что-то пропустил, и теперь это модно, только не хватало, чтобы и его змеек захватила эта зараза. Нет, конечно, нет. Драко, скорее всего, просто поспорил с кем-то. Идите к себе, мистер Малфой, строго проговорил мастер зелий, и впредь воздержитесь от подобных демонстраций. Надеюсь, вас никто не видел, совершенно ни к чему, чтобы по школе поползли слухи. Драко поежился. Вроде он никого больше не встретил, но ведь были еще портреты, и рты не заткнешь. Еще повезло, что с Пивзом не столкнулся. Кажется, нет, сэр, ответил он. Извините, больше не повторится. Я пойду. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, мистер Малфой. Через гостиную своего факультета Драко продефилировал с видом короля в изгнании. Его выход ознаменовался изумленными взглядами и отвисшими челюстями сокурсников. Но спросить напрямую никто не решился. В спальне обнаружился Гойл. «Грег», — строго сказал ему Драко, — «ты сейчас же пойдешь в ванную старост. Пароль — душистая мята. Там ты возьмешь мои вещи и принесешь их сюда. Ясно? И чтобы тебя никто не видел». Гойл ошалело кивнул и отправился выполнять задание. «Уф, хорошо, что есть преданные телохранители. Гойлу в голову не придет порыться в карманах мантии или что-нибудь сотворить с волшебной палочкой своего кумира. Все будет в порядке. А теперь стоит принять зелье сна без сновидений, потому что завтра будет долгий день. Разумеется, проблема за ночь никуда не делась, да еще многие студенты начали коситься на слизеринца. Похоже, у вчерашней пробежки все-таки были свидетели. Ну и ладно, Малфоим плевать на домыслы плебеев. Именно так, а будут пялиться, так он и в большой зал в таком виде придет, за ним не заржавеет. Драко, тихо спросила его Панси, а что это такое было? На тебя кто-то напал? Мэнди говорит, что ты вчера без одежды по всей школе прошел. Мало ли кто и что говорит, процедил Драко. А еще говорят, что ты слишком пристально к девушкам присматриваешься, продолжала Панси. Драко, это как-то связано? Малфой замер, только этого не хватало. Тролливы сплетницы, они такого могут выдумать. Самое поганое, что теперь все так или иначе будут за ним следить. Вот как, скажите на милость, в такой ситуации искать подходящую девственницу, а может и не девственницу? В конце концов, можно просто притащить первую попавшуюся девицу, пусть нечто само разбирается, всяко удастся время потянуть, а в его положении это ценно. Это ничего не значит, отрезал Драко, и нечего тебе сплетни собирать. Панси кивнула, но вряд ли поверила, еще и это копать будет. У-у-у, стоп, а что там чудище болтало в ванной? Глаза Лаванды буквально светились от восторга. Слышали новость? Малфой бегал по школе голышом. Врешь, выпалил Рон. Лаванда надула губки. И ничего не вру. Падма сказала Парвати, а Падме — Мэнди. А Парвати несколько раз кивнула, подтверждая информацию. Может, он свихнулся, предположил Шеймус. Столько всего. Суд этот, арест отца. Еще пожалей его, буркнул Рон. Забавно было бы встретить его в таком виде, хмыкнул Дин Томас. А тебе зачем? Развернулась к нему Лаванда. Ты вроде не по этой части. Джинни Уизли выжидательно уставилась на Томаса. Тот поежился от такого пристального внимания. Ну, я хотел сказать, что это прикольно. Да ну вас, девчонки, вот бы его сфотографировать. Мечтательно протянул Колин Криви. Еще один псих. Повертела пальцем у виска Лаванда. Но знаешь, если у тебя все же получится снимки, то парочку я выкуплю. Точно, согласилась Парвати. Я бы тоже не отказалась. Зачем вам эта гадость? Удивился Рон. Много ты понимаешь, ответили ему девочки. Хватит уже про Малфоя, не выдержала Гермиона. Через 5 минут трансфигурация. Гриффиндорцы дружно подхватились и отправились на урок. Проблема решаться не собиралась. А к повышенному вниманию других студентов и насмешливым улыбочкам студенток добавилось навязчивое внимание маглорожденного гриффиндорца. Как его там, кажется, Криви. У-у-у, убил бы поганца. Куда ни глянь, везде его улыбающаяся рожа. И еще этот, как его, фотоаппарат с собой таскает. Ну как в таких условиях умыкать девицу? Тут самому бы не свихнуться. Эх, разжиться бы Феликс Филицис. Вот что точно не помешало бы. А кстати, если прямо сейчас отправить заказ, то завтра заветный флакончик уже прибудет. Конечно, искомое зелье имелось у Слакхарна, но старик просто так не даст. Дожили, для какого-то старикана фамилия Малфой уже ничего не значит. Даже в этот свой клуб не пригласил. Поттера и грязнокровку Гринджер пригласил, а его, драка, в упор не заметил. С этим надо что-то делать, обязательно. Вот только с чудищем разобраться, а там и до наглого Слакхарна очередь дойдет. А теперь в Совятню. Его ждут великие дела и Феликс Филицис. Сова тихо ухнула и отправилась в полет. Теперь оставалось только ждать. Хотя можно было и вернуться к поискам в библиотеке. До драка только сейчас дошло, что он перебрал кучу серьезных магических книг и учебников. А ведь были еще и сказки с легендами. Отец как-то говорил, что в этих историях далеко не все выдумки. Слишком много знаний было утеряно во время охоты на ведьм. Какие-то сведения передавались именно в таком виде. Кое-что зашифровывали даже в детские стишки. Мадам Пинс страшно удивилась, но выдала слизеринцу несколько книг, тех самых, детских. И в первой же драке обнаружил искомое. Итак, и был Дагон, отец богов и владыка пучин. И наследник его, могучий Джодок, искал себе невесту среди смертных. Но пугались девы его ужасного лика и избирали судьбою свою лютую гибель, только чтобы не стать женой чудовища. И тогда вырвал он из своей груди сердце и спрятал его в сундук, и закрыл рунами. И стал он холоден, как сама бездна, и истреблял молодых дев тысячами, беря их насильно замуж и пожирая тела всех жен, что посмели не возлюбить его. И поднялись четверо основателей и усыпили чудовище, дабы прекратить его бесчинство. И сказано было ими, что будет спать оно ледяным сном на самом дне глубокого озера до скончания веков. А если по злому умыслу либо по недомыслию кто-то из смертных разбудит наследника Дагона, будет он продолжать похищать девственниц, пока одна из них не полюбит его чистой любовью. Иллюстрации прилагались. Драка даже поежился и искренне обрадовался, что не является девицей. Такого женишка он не пожелал бы даже Гринджер. Мерлин, а эта идея, то, что чудищу лохматая грязнокровка не понравится, это к Трелани не ходи. Но желаемая отсрочка будет получена. За подружку Поттера Дамблдор вступится обязательно. Тут главное, чтобы никто не узнал, кто именно провел тот самый обряд. А сильные волшебники смогут угомонить чудище. Очень может быть, что именно в директорском кабинете и хранятся какие-нибудь записи о том, как его усыпили основатели. А тут и от лорда можно будет отмазаться. Мол, как в таких условиях Дамблдора убивать, когда само древнее зло из воды лезет. Так-так, теперь осталось только дождаться зелья удачи, и дело сделано. Ай да драка, отец бы гордился наследником. Определенно. Глава 2. Взволнованы души, исчезла бесследно, и тайна сокрыта воды глубиной. Любое свидетельство будет невредно, коль станет оно путеводной звездой. Несмотря на грядущее решение кошмарной проблемы и хорошее настроение, идти в ванную старость не хотелось. Ну его, чудище это. Тем более, что одного забега драка хватило. Так что вечерний туалет было решено произвести в душе. Одежду драка предусмотрительно положил у самой двери. Мало ли, мылся Малфой-младший нервно и быстро, что было для него совершенно непривычно. Он так любил понежиться в горячей, душистой воде, долго и медленно намыливаться. А теперь пришлось торопливо тереться мочалкой, нервно косясь на раструб душа и сливное отверстие. Никакого удовольствия. Наконец последние клочки мыльной пены скрылись под решеткой. Драко потянулся за полотенцем. По его ноге тут же скользнуло что-то склизкое и холодное. «Ну куда же ты?» – прохрипел уже знакомый голос. «А поговорить?» Драко дернулся, но его держали крепко. «Не надо!» – прошептал слизеринец. «Пожалуйста, ты уже нашел девушку?» – спросила нечто. «Да, господин, завтра она будет у вас. Это хорошо, господин», – решился Драко. «А вам какие девушки больше нравятся, блондинки или брюнетки?» «Я не хотел бы ошибиться», – нечто задумалось. Видимо, до этого никто не интересовался его предпочтениями. «Неважно», – наконец ответило оно, – «был бы человек хороший. Да вот хотя бы вчера одна кудрявая тут полоскалась». Драко сглотнул и кивнул. «Вот так удача! Неужто чудище позарилось на грязнокровку? Какая еще кудрявая девчонка могла мыться в ванне старост?» Потом сообразил, что нечто его не видит. «Все будет сделано, господин!» Щупальце игриво скользнуло по телу юноши. Драко поежился, следя за тем, как оно исчезает в сливном отверстии, и чего повадилось его щупать. Настолько ошалело от долгой спячки, что все равно, мягкого, скорее скормить ему Гринджер, пока оно не перешло от поглаживания к решительным действиям. Глядишь, повезет еще раз, и заучка окажется девственницей. Завтра, все решится завтра. Драко схватил одежду в охапку и бросился в спальню. Принял зелье сна без сновидения и буквально рухнул в постель. Зелье удачи прибыло во время завтрака, и Драко даже удалось достать флакон из посылки так, чтобы никто не заметил, что там такое в коробочке, привязанной к лапе совы. Но на этом удача закончилась. Мерлин, он совсем забыл про квиддичный матч с Гриффиндором. Если Гриффы выиграют, то у них в башне состоится грандиозное празднование, и вряд ли ему удастся выманить оттуда Гринджер. Вот если бы Гриффы проиграли, но тогда староста вражеского факультета будет участвовать в утешении своих. И так плохо, и так, а времени все меньше и меньше. Уф, здорово, что он заказал Феликс Фелицис. По крайней мере, будет возможность ухватить кого-нибудь другого. Хотя, если выиграет Слизерин, то он просто обязан участвовать в праздновании победы. Удрать, пока все не перепьются, не получится. Мерлин и Моргана, он что, должен посодействовать проигрышу родной команды? Это на какие же жертвы приходится идти? А это еще что такое? Поттер что-то подлил в бокал Уизли? Неужели пожертвовал драгоценным зельем, идиот? Но, по крайней мере, это решает проблему. Теперь Уизли спасет ворота своей команды, и у Гриффиндора есть реальный шанс на победу. Гадость какая, вместо того, чтобы сдать подлых Гриффов и насладиться местью, приходится молча скрежетать зубами. Но ничего, скоро им это отольется. Как все-таки хорошо, что нечто захотело получить именно Гринджер. Есть на свете справедливость, определенно есть. Пойти на матч духу все-таки не хватило. Троллы с ним, и так уже нервы на пределе. Пусть остальные болеют. Драко даже стало завидно. Какое же это счастье, просто сидеть на трибунах, просто болеть за свою команду. И никаких чудищ, никакой ответственности перед магическим миром. Ничего, он будет достаточно великодушен, чтобы простить их невежество. А пока, Гриффиндор выиграл. Слизеринцы разошлись по своим спальням. Даже в туалете никого не было. Драко задумался над писсуаром. Пора было принимать зелье удачи и отправляться на дело. Как вдруг, прямо перед ним появилось уже знакомое щупальце, и все тот же голос прохрипел: «Должок, только не это». Драко, забыв застегнуться, выскочил из туалета, и тут же его ослепила какая-то вспышка. «Есть!» — закричал совершенно счастливый Колин Криви. «Что?» — взревел Драко, в ужасе оглядывая беспорядок в одежде. «Отдай сейчас же! Дай сюда, ты!» Колин прижал к груди камеру и бросился бежать. Драко, на ходу пытаясь поправить мантию, рванул за ним. «Стой!» — орал Драко. «Спасите!» — голосил в ответ Колин. «Мистер Малфой, что здесь происходит?» Вот только МакГонагаллу ему и не хватало. «И чего?» — спрашивается. «Декану Гриффиндора и мелкому паршивцу у себя в гостиной не празднуется. Или декан с ними не празднует. Снейп вот просто предупреждает, чтобы на завтра были в состоянии на уроки пойти, иначе. Правда, утром в гостиной всегда имеется антипохмельное зелье. Мистер Малфой, я жду ответа. Он меня сфотографировал. И, между прочим, без моего согласия. Мистер Криви». Гриффиндорец покаянно опустил голову, но камеру из рук не выпустил. «В конце концов, мистер Малфой, что такого ужасного вы в этом увидели? Или это какие-нибудь предрассудки?» Колин бочком зашел за своего декана. За уникальный кадр он решил биться до последнего. «Я требую, чтобы этот снимок был уничтожен», — жестко заявил Драко. «Нет», — крикнул Колин и снова бросился бежать. Драко попытался погнаться за ним, но ему не позволили. 10 баллов со Слизерина, мистер Малфой. Ну ничего, он им всем покажет. Надо было раньше выпить зелье удачи. Ладно, а теперь пора. Вперед, на поиски Гринджер. На нервах Драко выхлебал все содержимое драгоценного флакона. От обилия магии у него даже закружилась голова. И тут же захотелось пойти в сторону Гриффиндорской башни. Так, теперь главное, слушать свои ощущения, они не подведут. Драко автоматически наложил на себя чары хамелеона и заглянул в приоткрытую дверь пустого класса. Так и есть, на учительском столе сидела Гринджер, над головой которой весело щебетали желтые птички. Драко шагнул в класс. Дверь за его спиной тут же распахнулась, пропуская Поттера. «А этому что тут надо, Гермиона?» — тихо проговорил личный недруг Драко. «А я тут упражняюсь», — ответила Гринджер. «Здорово». Драко медленно прошел вдоль стены, стараясь не задеть парты и скамейки. Дверь снова распахнулась, и в класс буквально влетели Уизли и Браун. «Ой, а здесь занято. Жизнерадостно выпалила гриффиндорская блондинка. Мерлин и Моргана, сюда что, весь львятник припрется. Лаванда смущенно улыбнулась и выскочила в коридор. Рон собрался последовать за ней. «Опунья!» — крикнула Гринджер. Птички со свистом понеслись в сторону рыжего гриффиндорца. Тот с воплем бросился бежать. «Гермиона!» — крикнул Поттер. Уизли завопил от ужаса, отбиваясь от обезумевших птиц. Наконец, ему удалось вырваться на свободу. Гринджер с рыданиями бросилась к дверям. Только этого не хватало. Лови ее потом по всему замку. Драко буквально в последний момент успел наложить на девушку чары хамелеона и приложить ее петрификусом. Поттер выскочил наружу, даже не споткнувшись о тело подруги, и умчался вдаль, изредка вскрикивая. «Гермиона! Гермиона! Подожди!» Драко, воровато озираясь, подхватил добычу мобили корпусом и направился к потайному выходу из замка. Действие зелья удачи продолжалось, и Малфоя с его ношей никто не видел. «Вот и берег озера, господин!» — позвал Драко дрожащим голосом. «Где вы, господин?» «Я выполнил обещанное». Из воды появилось уже знакомое щупальце. «Ты где?» — спросил голос. «Здесь, господин». Драко торопливо снял с себя из Гермионы чары. Щупальце тут же двинулось в сторону девушки. Гермиона испуганно взвизгнула и упала в обморок. «Я доволен», — проговорила нечто, утаскивая девушку под воду. Драко смахнул пот со лба и направился к замку. Передышку он получил. Утро в Хогвартсе началось как обычно. Помятые гриффы медленно сползались к своему столу. Рейвенкловцы дружно читали, обезопасив учебники от случайных брызг чарами. Хаффлпаффцы о чем-то шушукались. Драко Малфой оглядел большой зал. Все как всегда, только пустует место рядом с Поттером. Он не будет об этом думать, не будет. Мерзкая грязнокровка заслужила свою участь. Ей еще повезло, лорд обошелся бы с ней покруче. А так она послужит орудием для достижения цели самого Малфоя. Да это честь для нее. Вот и гаденыш Криви со своей проклятой машинкой выполз. Кто это там с ним? Две самых заядлых сплетницы Браун и Потил. Это что это у них там? Суют поганцу деньги за какие-то бумажки? Не может быть. Гриффиндорцы оживились. По рукам пошли картонные квадратики. Криви дружно хлопали по плечу. Он смущенно улыбался. Еще несколько человек протянули ему монеты. Рон Уизли громко заржал. Так, еще и Поттер заухмылялся. Драко мучительно вспоминал подробности инцидента. По всему выходило, что на отвратных фото есть на что посмотреть. Оживление за гриффиндорским столом привлекло внимание других студентов. Некоторые из них отправились на разведку. Скоро карточки мелькали уже по всему залу. «Ну, Драко, ты даешь», — потрясенно проговорила Панси, вернувшаяся от своей рейвенкловской подружки. На слизеринский стол лег компромат. В свете вспышки было отчетливо видно перекошенное от ужаса лицо Драко и его выглядывающее из расстегнутой мантии мужское достоинство. «Мистер Малфой, зайдите в мой кабинет», — послышался голос декана Слизерина. Лицо с ней побыло, как всегда, бесстрастным, но Драко отлично знал, что ничего хорошего от мастера зелий ждать не приходится. На их факультете действовало негласное правило — не попадаться. «Итак, мистер Малфой», — начал Снейп, когда за ним и провинившимся студентом закрылись двери кабинета, «я хотел бы услышать внятное объяснение вашему поведению. С чем связаны эти припадки эксгибиционизма?» Драко молчал. «Это какое-то идиотское пари», — продолжал Снейп. «Мне дела нет до ваших споров и выходок, но появление подобных фотографий — это уже чересчур. Вы не думали, как все это отразится на репутации факультета?» «Я хотел забрать у Криви пленку», — ответил Драко, но за него заступилась профессор МакГонагалл. «Хотя я ей сказал, что фотография сделана против моей воли». «В самом деле?» — прищурился Снейп. «Да, сэр, еще и баллы с меня сняла». Снейп нахмурился. «Но я хотел бы знать, чем вызвано ваше поведение, мистер Малфой», — не дал он сбить себя с темы, «надеюсь, подобного не повторится». «Нет, сэр», — с чистым сердцем ответил Драко, — «больше никогда». «Надеюсь», — пробурчал Снейп, понимая, что большего он от наследника Малфоев не добьется. «В конце концов, вам есть чем заняться». «Да, сэр, позвольте идти, идите». А следующим уроком были зелья. «А где мисс Гринджер?» — спросил профессор Слакхорн, усаживаясь за преподавательский стол. «Она никогда не позволяет себе опаздывать». «Я ее сегодня еще не видел», — ответил Поттер. «В самом деле», — удивился профессор. «Надеюсь, она не заболела?» «Я не знаю, сэр». «Что ж, задание на доске, приступайте». Студенты склонились над котлами. «Эй, Поттер, куда свою грязнокровку дел?» — прошипела любопытная Панси. «Отвали, буркнул тот. «Вон, на Малфоя полюбуйся, если заняться больше нечем. Завидуешь, Потти?» Не выдержал Драко. «Было бы чему», — огрызнулся Гарри. «Смотреть ни на что». Драко отчетливо скрипнул зубами. «Да, через это тоже придется пройти. Извини, что разочаровал», — ответил он. «Не знал, что ты спал и видел. То есть мечтал увидеть. Век бы тебя не видеть», — парировал Гарри. «Молодые люди, ведите себя прилично», — строго проговорил Слакхорн. «Это вы Малфою скажите», — понесло по кочкам Гарри, а то он совсем распоясался. «Мистер Поттер, не вынуждайте меня снимать с вас баллы. Извините, сэр», — процедил Гарри сквозь зубы. Драко демонстративно пожал плечами. «А все-таки интересно, как быстро хватится грязнокровки. Ее вещи остались на месте, верхняя одежда тоже. Так что сперва ее будут искать по всем закоулкам Хогвартса. А в школе по одним только подземельям можно год блуждать, если не больше. Как бы еще узнать, подошла ли нечто жертва, а то вдруг придется новую умыкать, а теперь за всеми будут ого-го как следить. Может, еще себе Феликс Фелицис заказать, на всякий случай. А эта идея, вот после обеда сразу и закажет». Поттер вытащил из сумки какой-то пергамент и что-то забормотал, касаясь его палочкой. «А это еще что такое? Шпаргалка какая-нибудь? Так сегодня же не контрольная и даже не опрос». Странно. Лицо избранного внезапно потеряло все краски. Он еще раз внимательно осмотрел пергамент и решительно побросал свои вещи в сумку. «Профессор Слакхорн», — сказал он, — «мне срочно надо к директору. Это очень важно и касается Гермионы. С ней случилось что-то очень плохое. Вы думаете, мистер Поттер?» — забеспокоился Слакхорн. «Тогда, конечно, идите. Пароль — сахарные перья». «Спасибо, сэр. Это было очень и очень странно». Гарри Поттер ворвался в кабинет Дамблдора. «Директор, тяжело дыша после продолжительного бега по коридорам и лестницам», — сказал он, — «Гермиона пропала. Ее нет в замке». «Нет в замке?» — переспросил Дамблдор. «Ты уверен в этом, мальчик мой?» «Да». На стол легла карта мародеров. «Видите, сэр, эта карта показывает абсолютно всех, кто находится в школе. Гермионы здесь нет. Какой занятный артефакт», — проговорил Дамблдор. «Но все это очень странно. Гермиона вчера очень расстроилась, сэр. Это из-за Рона», — продолжал Гарри, «а потом я подумал, что она просто ушла спать и не стала праздновать со всеми. Но сегодня ее не было на завтраке, а когда профессор Слакхорн удивился ее отсутствию на уроке, то я решил проверить». «А при чем тут мистер Уизли?» — спросил Дамблдор. «Я думаю, что Гермиона расстроилась, когда Рон у всех на глазах целовался с Лавандой», — ответил Гарри. «Но она никогда не пропустила бы уроков. Тем более, зелья». Дамблдор покачал головой. «Хорошо, что ты сказал об этом мне, Гарри», — сказал он, — «я сейчас же начну поиски, а тебе лучше вернуться к занятиям». «Но, сэр, иди, Гарри, здесь ты ничем не сможешь помочь». Гарри тяжело вздохнул и вышел из кабинета. Он уже привык к подобному отношению. Директор все еще считает его ребенком, но он не сможет запретить ему искать подругу. Так, во всех детективах всегда ищут того, кто последним видел жертву. Значит, нужно устроить опрос. Гриффиндорцы от него ничего скрывать не будут, а со студентами остальных факультетов могут поговорить и девчонки. У Лаванды и Парвати хорошо налажены связи с другими сплетницами. Вот пусть и поработают на общее благо. На урок Гарри не пошел, а снова завернул в тот самый класс, где сам в последний раз видел Гермиону. Пустота, пыль, какие-то разводы и следы в пыли. Хаем, а вот это уже интересно. На грязном полу отчетливо выделялись следы чьих-то ботинок. Кто-то стоял сбоку от двери. Гарри стал вспоминать. Вот он входит, подходит к Гермионе, они разговаривают. Потом появляются Рон с Лавандой, вон как у двери натоптано. Но кто-то явно стоял сбоку. Стоял и ждал. Чего? Может, у кого-то тут было назначено свидание, и он просто ждал, пока все уберутся из класса. Странно. Почему же его никто не заметил? У него тоже была мантия-невидимка, или использовал те самые чары, что и Моуди, когда они в прошлом году направлялись на площадь Гримма? Было в этом что-то непонятное. А может, у самой Гермионы была встреча с кем-нибудь, и она просто для отвода глаз сделала вид, что никого не хочет видеть? Тоже странно. Глава 3. Свидетельство найдено, время вопросов. Сомнителен каждый, кто не доказал свою невиновность, и прав был философ. Виновного выдаст тревога. Все в зал. В гостиной Гриффиндора активно шла торговля фотографиями Малфоя. Братья Криви были на седьмом небе от счастья и уже планировали покупку настоящей колдокамеры. Рон, Гарри с трудом отвлек своего друга от Лаванды, Гермионы нет в замке, а в том классе, где мы видели ее в последний раз, чьи-то следы. «Чьи?» – спросил Рон. «Не знаю, но там кто-то стоял, а мы его не видели, и мне это не нравится. С Гермионой случилось что-то очень плохое, да уж уроки бы она точно не прогуляла», – фыркнула Лаванда. К друзьям подошла Джинни. «Но Гарри», – сказала она, – «мало ли, чьи там следы?» «Дело в том, что следы есть, а Гермионы нет», – ответил Гарри, – «и мне это очень не нравится». «Так чьи следы?» – спросила Джинни. «Не знаю», – развел руками Гарри. «Я имела в виду, мужские или женские?» Гарри задумался. «А об этом я не подумал», – проговорил он. «Но похоже на ботинки. Наши школьные туфли тоже не очень-то изящные», – продемонстрировала ножку Лаванда. «А размер какой? Да что мы тут спорим?» – заявил Рон. «Пошли, посмотрим». Следы-то никуда не делись, его правоту признали все, и в заброшенный класс отправилась целая делегация гриффиндорцев. «Вот», — показал Гарри, — «все внимательнейшим образом осмотрели отпечатки в пыли». «Думаю, что мужские», — сказал Рон. «Ну, не знаю», — наморщила нос Лаванда, — «у Булстраут тоже нога не маленькая». «Все-таки это больше похоже на мужские ботинки», — проговорила Джинни. «Но ведь и девчонка могла надеть мужские ботинки, чтобы всех запутать». «О!» – удивился Рон. «Я смотрел детектив по телевизору», – ответил Гарри. «Так вот, там как раз женщина надела мужские ботинки, чтоб никто не догадался, но ее все равно вычислили». «Как?» – спросила Джинни. «Женщины при ходьбе по-другому ставят ноги», – ответил Гарри. «Так то, при ходьбе», – вздохнул Рон. «Все еще раз осмотрели следы. Еще можно сделать копию на пергаменте», – сказал Гарри. «И проверить ботинки подозрительных лиц, слизеринцев», – кивнул Рон. «А почему только слизеринцев?» – удивилась Лаванда. «Но Гарри же сказал, подозрительных». Все задумались. Идея показалась здравой. Рон быстро сбегал за пергаментом. Совместными усилиями отпечатки перенесли на два листа. «А теперь надо подумать», – сказал Гарри, – «и вычислить, кто последним видел Гермиону. Ну и проверять ботинки. У всех?» – спросил Рон. «Младшие курсы отпадают», – ответила Джинни. «Мелкие, конечно, могли спереть чужие ботинки, но вряд ли бы они справились с Гермионой. Но Гринджер не заподозрила бы мелкого, пока он бы на нее не напал», — сказала Лаванда. «А еще могло быть оборотное зелье», — вспомнил Рон. «Ладно», — сказал Гарри после непродолжительных размышлений, — «начнем с простого. Девочки пусть опросят всех, кто мог видеть Гермиону, а мы с Роном будем искать ботинки». В гостиной все загорелись поисками. Братья Криви тут же предложили помощь. «Ни один детектив не может обойтись без фотоаппарата», — авторитетно заявил Колин. «Я сам в кино видел. И мой папа также говорит, мы будем фотографировать всех подозреваемых. А я буду вести протоколы допросов», — вызвался Дин Томас. «Так нам и дадут вести допросы», — пожал плечами Гарри. «Но записывать информацию надо. Гермиона тоже всегда так делала. На то мы порешили». Гриффиндорцы Гермиону не видели. Они почти в полном составе праздновали победу родной команды в собственной гостиной. Лаванда и Парвати вооружились толстыми тетрадками и отправились опрашивать своих знакомых с других факультетов. Гарри и Рон на всякий случай проверили обувь своих соседей по гостиной. Ни одни ботинки не подошли. На каблуках тех самых, подозрительных, глазастый Колин рассмотрел что-то вроде рисунка ящерки. Рон тут же утвердился в своем мнении, что речь идет о Слизерине. А Невилл сказал, что это значок одного очень дорогого обувщика из Косого переулка. «Дорогого, говоришь?» – почесал в затылке Гарри. «Значит, это кто-то из богатой семьи. Ну и пижон, соответственно. Надо встать у входа в большой зал, когда все пойдут на ужин», – предложил начитанный Колин, – «и проверять у всех ботинки. А по морде не дадут?» – усомнился Шеймус. «Мы же скажем, что это для поисков Гермионы», – возмутилась Джинни. «Каждый согласится, а может и не каждый», — сказал Гарри, — «но попробовать стоит. По крайней мере, будем знать, кого исключать. А чтобы не дали по морде», — предложил Дин, — «мы будем все вместе. Всем не дадут». Толпа решительно настроенных гриффиндорцев у входа в большой зал выглядела внушительно. Направляющиеся на ужин представители других факультетов подвергались принудительному досмотру. Впрочем, большинство добровольно соглашались предъявить свою обувь. Колин старательно фиксировал процесс с помощью своего фотоаппарата. Значок в виде ящерки обнаружился у пятерых, из них три пары обуви подходили и по размеру. Как назло, все были с Рейвенкла. Захария Смит с Хаффлпаффа категорически отказался демонстрировать свои подошвы и отправился жаловаться декану. Со стороны подземелий появились слизеринцы. «Это еще что тут такое?» – спросил Забини. «Ботинки проверяют», — ответил кто-то из толпы зрителей. «Зачем?» — удивился Нот. Вперед вышел Гарри. «Пропала Гермиона», — сказал он. «А рядом с тем местом, где ее видели в последний раз, обнаружены следы. Вот мы и сверяем». «А при чем тут ваша Грейнджер?» — спросил Забини. «Это у них такой заскок», — наморщила нос Панси, на дракона целились. «Фотки его собирают, теперь вот на обувь глаз положили». «Это Уизил», — заявил Нот. «Денег на приличную обувь найти не может, так хоть посмотреть, ты», — моментально взвился Рон. «Но послушайте», — примирительно начало Джинни, — «речь идет о Гермионе. Неужели вам все равно? Человек пропал». «Угадала», — насмешливо проговорила Панси. «Нам все равно. Так даже лучше, воздух чище». «Да что с этими змеями разговаривать?» — возмутился Колин. «Это наверняка они». К возбужденным подросткам подошел Снейп. «Что здесь происходит?» — тихо спросил он. «Сэр», — обернулась к нему Панси, — «гриффы требуют нашу обувь». «Это неправда», — возмутился Гарри. «Мы просто хотели осмотреть подошвы. Нужны нам ваши обноски». «Кому обноски, Поттер, а для кого недостижимая роскошь?» Выглянул из-за спины декана Драка. «Это следствие», — сказал Колин. «То есть мы проводим следственные действия». Снейп обвел всех тяжелым взглядом. «Поисками мисс Грейнджер занимаются учителя, мистер Поттер. Полагаю, они лучше вас справляются с подобными вещами. Ваша самодеятельность недопустима. Но, сэр, Гермиона, уверен, что мисс Грейнджер скоро вернется. А теперь идите на ужин». «Да, и 20 баллов с Гриффиндора за создание беспорядка и пререкания с профессором». Гриффиндорцы медленно отступили перед превосходящими силами противника. Гарри проводил с ней по неприязненным взглядам. «Это точно они», — говорил Рон за ужином. «С чего бы им свои ботинки прятать, если они не виноваты? Они просто не хотят с нами сотрудничать», — сказала Гарри. «Мы для них враги, а Гермиона — маглорожденная». «Это да», — сказал Невилл, — «могут и не искать, но это же Гермиона», — возмутился Гарри. В зал вошел Дамблдор. «Попрошу минуту внимания», — сказал он. «В школе произошло крайне неприятное событие. Пропала студентка. Каждый, кто что-либо знает, должен все рассказать своему декану или мне. И не занимайтесь самодеятельностью». «Спасибо». Гриффиндорцы переглянулись. «Да не будут они искать», — сказал Шеймус. «Им бы дело замять. Свалит на Упсов и все». «Очень даже может быть», — сказал Гарри. «И хорошо, если не свалит на Хагрида». Рон даже поперхнулся. «Нет, так дело не пойдет. Да будут они нас слушать». «Как бы не так», — сказала Лаванда. «Сами найдем», — поддержала подругу Парвати. «Мы с девочками уже договорились. Они всех расспросят. А если змеи не захотят сотрудничать, то им же хуже. Так наверняка они и виноваты», — сказал Рон. «Может, им для жертвы ведьма понадобилась? Вот они и украли Гермиону. А может, это Малфой», — предположил Колин. «Думаешь, хотя да, с ним точно что-то странное творится. Мало ли из-за чего он в таком виде бегает», — покачала головой Джинни. «А может, он для отвода глаз», — сказал Шеймус, — «чтобы на него не подумали». Идея показалась на редкость здравой. «Это называется алиби», — вспомнил нужное слово Дин. «Нет», — не согласился Колин. «Алиби — это когда в момент преступления тебя видели в другом месте. А Малфой косит под озабоченного психа, чтобы все решили, что он того», — предположил Рон. «Так ведь студентка пропала», — здраво заметила Лаванда. «Тут как раз на озабоченного психа и подумают». «Так это же Слизерин», — привел коронный аргумент Рон. «Они и не такое способны». «Значит, надо прижать Малфоя», — сказал Гарри. «Пусть объяснит, почему он такие номера откалывает. И пусть предъявит ботинки», — кивнул Дин. «Но это было проще сказать, чем сделать. Малфой по понятным причинам к общению с представителями львиного факультета не стремился. По замку он перемещался исключительно в компании других слизеринцев. Устраивать крупномасштабную потасовку очень не хотелось. Тем более, что во всяких нехороших проклятиях слизеринцы в силу традиций разбирались намного лучше, чем остальные. Кроме того, не стоило забывать о Снейпе и Филче. Застукая они поисковую группу в подземельях, и одной потерей баллов гриффиндорцы бы не отделались. «Надо его напоить веритосерумом и спросить при всех», — предложил Шеймус. «Если его услышит вся школа, то ничего замять не смогут. Тогда возникает две проблемы», — сказал Гарри. Дин старательно записывал. «Первая проблема — где взять веритосерум, а вторая — как напоить Малфоя. Добровольно он это пить не будет. А если эльфов попросить?» — предложил Невиллу. «Это можно», — кивнул Гарри. «Только чтобы никто не проболтался домовикам, что это для поисков Гермионы. Мне Добби сказал, что они празднуют ее исчезновение. Вот гады ушастые, возмутился Рон. А веритосерум можно у Слакхарна стащить, предложила Джинни. Вряд ли у Слакхарна есть веритосерум. Он даже зелья для больничного крыла не варит, все на сне посвалил, сказала Лаванда. Я точно знаю, просто так веритосерум не купишь, сказал Невилл. Он только у Авроров есть. Подростки задумались. «У кого есть знакомые в Аврорате?» – спросил Дин. «Они, наверное, за веритосерум отчитываются», – покачал головой Шеймус, отец которого работал в Макгловской полиции. «Это же не бодроперцовое зелье, думаешь?» – переспросил Гарри. «Хотя, скорее всего, так и есть, и держат его наверняка в зачарованном сейфе. Значит, нужно, чтобы Малфой думал, что он выпил веритосерум», – выдвинула свежую идею Лаванду. «Мне бабушка рассказывала, что один волшебник так заставил свою жену признаться в измене. Он напоил ее вином и сказал, что в вине яд. Пообещал ей противоядие, если она во всем признается. Она и призналась. А он ей потом сказал, что никакого яда не было. А чем закончилось? Спросила Джинни. Она его потом зарезала, ответила Лаванда. А ее оправдали. Сказали, что нельзя так над женами издеваться. Что-то я такое слышал, наморщил лоб Дин, или читал. Не помню, чем там все закончилось, но речь шла не о волшебниках. «Да какая разница», — сказала Джинни. «Тут главное в том, что она поверила в яд. Вопрос в том, чтобы Малфой выпил что-то необычное», — сказал Гарри, «а он не та самая жена, из наших рук ничего не возьмет. Значит, будем думать», — заявила Джинни. «У нас должно получиться, обязательно получится». Идеи выдвигались одна занимательнее другой. «Проще всего, конечно, было бы наложить на слизеринца империя. Но, во-первых, за такое полагался Азкабан, и, во-вторых, никто просто не умел использовать такие заклинания. Маглорожденные студенты вспомнили про гипноз, но им тоже никто не владел. Идти со своими подозрениями к Дамблдору гриффиндорцы не собирались, уже убедились, что бесполезно. Гарри решил написать Тонкс. В конце концов, она была Аврором и могла что-то знать о веритосеруме. Ответ от Тонкс пришел уже на следующее утро. К небольшой записке прилагался флакончик с искомым зельем. Правда, его там было очень мало. Тонкс написала, что отлила немного для личных нужд из запасов своего начальника. Но ради такого дела она готова пожертвовать своими интересами. Теперь оставалось напоить Малфоя зельем и допросить его при свидетелях. Желательно, при большом количестве свидетелей. Гарри договорился с Добби, чтобы зелье оказалось в тыквенном соке слизеринца во время завтрака. Глава 4. Открывшийся правда немыслимый ужас. Нежданный, негаданный гость у дверей. Весна на дворе, а в сердцах наших – стужа. Подруга в плену угрозы всех морей. Еще никогда гриффиндорцы не приходили на завтрак так рано и так организованно. Удивились все. Неожиданно тихие представители львиного факультета напряженно следили за своими извечными врагами и конкурентами. Вот Малфой появился в большом зале. Вот сел на стол, пододвинул к себе омлет. «Ну как там?» – шептали те, кому пришлось сесть спиной к слизеринцам. «Пьет, пока только жрет», – озвучивал Дин Томас. «Ишь, ковыряется. А теперь?» – спросил Колин. «Все еще. Так, губы вытер, кубок взял. Ну, тихо вы, еще отвлечете. Пьет, сволочь белобрысая. Эф-эф-эф-фу, выпил». Гарри решительно встал и, чеканя шаг, направился к змеиному столу. Его провожали удивленные взгляды. Остальные гриффиндорцы двинулись за ним. Слизеринцы явно не понимали, что происходит. Они откладывали столовые приборы и с интересом смотрели на своих противников. Малфой, звенящий от напряжения голос Гарри был отчетливо слышен во всех уголках большого зала. «Ты слышишь меня, Малфой?» «Да», — безжизненным голосом ответил Драко. «Где Гермиона? Что ты с ней сделал?» «Мистер Поттер, что вы себе позволяете?» Поднялся с места Снейп. «Она в озере. Я отдал ее монстру», — ответил Драко. «Что о?» Притихшие было студенты повскакали с мест. «Какому монстру ты ее отдал?» — в ужасе спросил Гарри. «В озере живет монстр, а я не знал. Я хотел вызвать духа воды, а пришел монстр и потребовал девственницу. Я отдал ему Гринджер». Все замерли. Драко заморгал, приходя в себя. От него медленно отодвинулись соседи по столу. «Мистер Малфой, немедленно в мой кабинет», — жестко выговорил Дамблдор. К слизеринскому столу стремительно подошел Снейп. Он схватил за плечи очухавшегося Драко и буквально потащил его из зала. «С вами потом поговорим, Поттер», — зло выплюнул он. «Тихо, все на занятия», — приказал директор. «Этот инцидент будет расследован. Надо Авроров вызвать», — крикнул кто-то из-за стола Рейвенкла. «Это нельзя так оставить». «Правильно», — поддержали хаффлпаффцы. «Надо что-то делать, директор», — крикнул Гарри. «Надо спасать Гермиону». Малфой не врал, ему верит, а серум подлили. «Это все правда, бедная Гермиона», — вздыхали девочки. «Какой ужас! А что за чудище в озере?» — спрашивали другие студенты. «Гигантский кальмар, что ли? Он может съесть человека? Какой ужас! А если это чудище съест нас?» — испуганно спросил Захария Смит. «Если ему одной Гринджер мало будет, так оно, вроде, не жрать хочет», — заметил Забини. «Иначе бы самого Малфоя сожрало, а не девственницу требовало». Девочки завизжали от ужаса. Профессора тщетно пытались хоть как-то навести порядок и прекратить панику. Наконец учеников разогнали по гостиным. Уроки были отменены. «Ничего себе!» – выразил общее мнение Рон. «Вот сволочь! И что теперь будет? Я бы этого Малфоя самого отдал чудищу. И все равно, что это чудище с ним сделает!» – возмущался Гарри. «Его теперь отчислят и отправят домой к мамочке», – сказала Джинни. «А мы тут останемся. С чудищем. А что это за чудище?» — спросила Лаванда. «Я про такое никогда не слышала. Разве нас не должны от него защищать? Тем более, что оно девственницами интересуется». «Эх», — покачал головой Шеймус. «А лучше всех историю Хогвартса знала именно Гермиона». «Почему знала?» — подхватился Гарри. «Не смей ее хоронить. Слышишь, мы ее вернем. Обязательно вернем». «А как?» — спросил Колин. «Зато теперь ясно, почему Малфой в таком виде бегал», — сказал Шеймус. «Точно алиби создавал, то есть, под психа косил. Теперь будет отмазываться, мол, я сумасшедший, меня в тюрьму нельзя, лечить надо. Вот гнида», — сказал Рон. «А ведь Дамблдор может и знать, что это за чудище», — сказала Парвати. «Ага, про Василиска не знал», — напомнила Джинни. Гарри тяжело вздохнул. «Натура требовала что-то делать. Куда-то бежать. Невозможность предпринять хоть что-то давила тяжелым грузом. А ботинки мы у Малфоя так и не проверили», — проговорил Дин Томас. «Он и так признался», — удивился Рон. «А так, были бы все доказательства. Не о том думаем», — сказал Гарри. «Уже ясно, что виноват Малфой. Как Гермиону спасать будем? Надо обследовать озеро», — предложил молчавший до этого Невиллу. «Так там же», — поежилась Лаванда. «Девочки не пойдут», — твердо заявил Гарри. «Раз такое дело. Хотя они смогут помочь. Никто из вас не дружит с Плаксой Миртл? Это привидение из заброшенного женского туалета». «С Плаксой Миртл?» – переспросил Рон. «А она тут при чем?» «Она как-то говорила, что бывает в озере. Даже дружит с русалками». «А эта идея?» – кивнул Шеймус. «Она может и помочь. А ты, Гарри, даешь. Что это ты забыл в заброшенном женском туалете? Малфоя там тоже видели», – заметила Лаванда. «Гарри, я ни на что не намекаю, но ты же не будешь». «Что? Ну, я хочу сказать, что если Малфой бывал в том самом туалете, а потом начал голышом по школе бегать, я тоже там бывал», — сказал Рон. «Ничего там такого нету». Лаванда и Парвати переглянулись. «Не о том думаете», — сказал Дин. «Давайте по существу, я записываю. Кто идет в туалет, а кто будет следить за директором и профессорами? Они наверняка постараются хоть что-то узнать. Надо бы узнать, что это за чудище», — сказал Невилл. «Насчет чудищ, это к Хагриду», — заметила Джинни. «Кто идет к Хагриду?» — окунул перо в чернильницу Дин. Гермиона открыла глаза и завизжала. Нет, не завизжала, только сдавленно пискнула, потому что вовремя зажала рот рукой. Гриффиндорская отличница считала недостойным верещать, как какая-нибудь там Лаванда Браун. Хотя причина для визга была вполне веской. Прямо над ее головой нависала ужасного вида морда. Еще раз закрыв и открыв глаза, Гермиона с облегчением опустила руку. Морда оказалась страшной, но не опасной, она была вырезана из дерева. В помещениях Гриффиндора подобных образчиков искусства ранее не наблюдалось, из чего Гермиона сделала логичный вывод, что она находится где-то в другом месте. Последним, что она помнила, было, лучше б не помнила, подлая рожа Рона, игриво обнимающего за талию ту самую Браун, встала перед глазами во всей красе. Осторожно оглядевшись, Гермиона уверилась, что в комнате никого нет, подобрала под себя ноги и села. Комната была странной, не квадратной, а в форме трапеции. Стены, сложенные из гнилых досок, кое-как прикрытых некогда дорогими, а нынче откровенно ветхими гобеленами, являли глазу множество дыр разной формы и размера. Дыры были заполнены чем-то вроде непрозрачного голубого желе. Гермиона провела рукой по ветхому не менее чем гобелены, покрывалу узкой кровати. Да, это определенно был не Хогвартс. Дверь, расположенная в узком конце загадочного помещения, скрипнула, пропуская русалку. Та непринужденно передвигалась в воздухе, словно это была вода. Гермиона судорожно зашарила по карманам школьной мантии, пытаясь найти палочку. Безуспешно. Русалка подплыла ближе и засмеялась, показывая мелкие острые зубы. «Палочку ищешь, волшебница? Не ищи, не найдешь. Вставай, нам приказано подготовить тебя к приходу господина». Изо всех сил вцепившись в вышитую золотом тряпку под собой, Гермиона помотала головой. «Никуда я не пойду». «Пойдешь?» – прошипела русалка. «Не пойдешь сама, потащу силой». Оказавшаяся неожиданно сильной нелюдь схватила девушку за локоть и рывком заставила подняться на ноги. «Вот только дернись», – добавила она, демонстрируя острые когти на другой руке. «Я тебе личико-то разукрашу, а твой господин не будет возражать?» – спросила Гермиона, стараясь придать голосу насмешливые интонации. «Ему плевать», – махнула рукой русалка, – «лишь бы девственница была». За пару тысяч лет и не таких крокодилов навидались. Девственница. Голова у Гермионы закружилась, перед глазами замелькали смутные картинки. Малфой, левитирующий ее, обездвиженную и беспомощную, к озеру, щупальце, поднимающиеся из воды, небрежное «я доволен», произнесенное бесплотным низким голосом. Второй раз за день обморок накрыл ее темным, душным покрывалом. Выбраться из гостиной гриффиндорцам удалось только ближе к ужину. Делегация девочек направилась к Плаксе Миртл. Невилл пошел в библиотеку, надеясь найти хоть какую-то информацию о чудище. Из замка никого не выпускали, поэтому Хагрид оставался недоступным. В кабинете директора продолжалось совещание, что ясно было видно на карте мародеров. Первым информацию принес Невиллу. Ужасно расстроенная мадам Пинс вспомнила, что Драко Малфой в последнее время усиленно интересовался старинными легендами и мифами, и даже читал детские книжки. Гриффиндорцы с ужасом ознакомились с легендой о чудовище из озера. И вот этому вот хорек Гермиону скормил. С ужасом спросил Рон. Иллюстрация впечатляла. Мамочки. Всхлипнула впечатлительная лаванда. Бедная Гермиона. А вы что узнали? Спросил Гарри, отодвинув от себя жуткую картинку. Миртл обещала помочь, сказала Джинни. Она сразу же и отправилась в озеро. Сказала, что передаст все через безголового Ника. Как же с таким монстром справиться? В ужасе спросил Шеймус. Я таких только в кино видел. И что он с девушками делает? Прошептала Лаванда. У него же нет сердца. Сердце в этом случае не главное, авторитетно заявил Дин. Гриффиндорцы дружно поежились. Может, у Гермионы получится как-то поладить с ним? Робко предположила Джинни. С этим. Поладить. Рон повертел пальцем у виска. Гарри еще раз перелистал книжку. Вроде, этот монстр надеялся найти свою возлюбленную, сказал он, хотя непонятно, как это можно сделать без сердца. Делать-то что? Суетился Рон. Может, он ее уже того, пока мы тут разговоры разговариваем, в смысле, доедает. Вряд ли он жрет сразу, сказал Невилл, он же сперва должен удостовериться, что ничего к ним не чувствует, и что они его не любят. Думаю, время у нас еще есть. Твои слова до Мерлину в уши, вздохнула Лаванда. А ведь Гринджер совсем за собой не следит. Как в таких условиях можно кому-то понравиться? Кто про что, а девчонки про внешний вид, заявил Шеймус. Он столько веков спал, вряд ли будет привередничать. А может, он их не жрет, предположил Колин. С чего вы взяли, что жрет? А что он с ними делает? Не отпускает же. Об этом в легенде не говорится. Может, они в русалок превращались, предположила Парвати. Иначе откуда в озере столько русалок, они же в Шотландии не водятся.